Глава 15. «Мы рады каждому гостю. Ваши билеты?» — защебетала женщина в пышном золотом платье, встречавшая гостей парка развлечений. А в следующую секунду сделала неуловимое движение, и в моей руке появился клочок плотной бумаги. «Приятного отдыха! Прошу соблюдать меры предосторожности и правила нахождения в Междумирии». «Парк развлечений? Серьезно?» Наша компания стояла напротив ограды, за которой не было ровным счетом ничего. В проеме ворот, над которыми красовалась цветастая вывеска, в плотном тумане едва угадывались мощеные дорожки, скамейки и чахлые деревья. О каких развлечениях идет речь вообще? «Дамы, вперед!» Младший Деревель, сверкая самой обворожительной улыбкой, пригласил жестом пройти в ворота. Пожав плечами, я сделала пару шагов вперед и... Стоило только пересечь огромные кованые ворота этого парка, как перед глазами выплыл из тумана совершенно другой мир. Громкий, шумный, мерцающий, переливающийся всеми цветами радуги и очень... просто очень многолюдный. Магия здесь кипела, клокотала и бурлила на каждом шагу. Хоть мы и прибыли в это странное место к обеду, здесь небо над головой казалось сумеречным. Парк развлечений напоминал небольшой городок, состоящий из всевозможных палаток и разноцветных шатров, между которыми были образованы улицы, по которым бродили чародеи всех возрастов и другие существа непонятного происхождения. И прямо по центру всего этого безумства над городком возвышались самые настоящие развлекательные аттракционы, вроде тех, что есть на Земле, только совершенно немыслимые. Части непонятных конструкций вращались, взлетали в небо, кружились и вращались. Да так, что просто смотреть на все это было тошно, честное слово. Именно сейчас я впервые в полной мере ощутила себя той самой Алисой, попавшей в страну чудес. Хотелось разинуть рот и во все глаза наблюдать за происходящим вокруг. Как сказала бы сейчас сама Алиса, происходящее было все страннее и чудесатее. «Шоу настоящих драконов! Незабываемое представление! Только сегодня! Не пропустите!» Зазывал с одной стороны высокий мужской голос, перекрикивая громкую музыку. «Энни!» Тея заверещала, дергая меня в сторону розового шатра, над которым плясали языки пламени. «Это же шоу фейносских драконов! Там друзья Шайрис! Идем туда!» В этот момент с другой стороны площадки призывно заговорил низкий голос. «Заходите, не стесняйтесь! Проверьте себя на прочность! Взгляните в глаза своему страху!» «Дом кошмаров!» Давид тут же потянул в другую сторону. «Я читал про него. Там живет страх. Давайте сначала туда. Для начала надо осмотреться и пообедать». Я вернула детей на места. «Найди свою истинную любовь. Только у нас поиск вашей второй половинки», наигранно проникновенно зашептал голосок, будто бы в голове. И сразу перед глазами в розоватой дымке появился шатер, рядом с которым хихикали девушки-подростки. «Ага, похоже, там зельями любовными торгуют». «Энни, дорогая, не хотите зайти? Может, ваша вторая половинка совсем рядом?» Генри Деревель тут же появился рядом, галантно положив руку мне на талию. «Боюсь, у меня нет второй половинки». В голове всплыла знаменитая фраза Раневской. «Я с рождения целая». «Мисс Энни, Грозный голос Деревеля-старшего заставил меня резко выскользнуть из настойчивых объятий. «Ни на шаг не отходите от детей. Это Междумирье. И законы Альнаира здесь не... Это просто парк развлечений, Ричи». Младший Деревель усмехнулся и, подхватив меня под руку, двинулся вперед. «Так что? На шоу драконов? Или отправимся проверять свои страхи? А может, отправимся на короткую экскурсию в другой мир?» «Никаких других миров! Ищем обеденную зону!» Мой работодатель рявкнул из-за спины. «И, Генри, постарайся вести себя прилично!» Понятие «прилично» для Генри Деревеля оказалось весьма условным. Под шуточки и саркастичные замечания, раздражающие моего работодателя и смешащие детей, мы добрались до шатра, заполненного столиками, за которыми собрались целые чародейские семьи. Как и у Берни, здесь кругом летали подносы, заменяющие официантов. Играла легкая музыка. «Кто первый доест, тот и выбирает, куда мы идем». Давид хихикнул и принялся в ускоренном режиме запихивать в рот содержимое тарелки. Тея последовала примеру брата и с немыслимой скоростью набросилась на свое рагу. «Это неприлично». Мой работодатель попытался остановить детей. «Успокойтесь. Если вы с такой скоростью есть будете, то первое место, куда мы отправимся, к целителям». Я покачала головой. «Пофиму!» — пробормотала Тея. «Животы заболят». Я подмигнула девчушке и спокойно приступила к обеду. «Энни, у вас на земле тоже дети?» Генри Деревель как бы невзначай коснулся меня ладонью, привлекая внимание. «У нее мама, два брата и фихтра», — ответила Тея с набитым ртом и добавила. «Нам ее поэтому усыновить никак нельзя». «Усыновлять? Зачем? Чтобы она могла перемещаться между мирами, конечно же», — сознанием дела добавил Давид. «Дядя Генри, а у тебя невеста есть?» Тея невинно заморгала. «Ох, точно! Совсем забыла! Меня же хотят замуж выдать за любого из Деревелей». «У дяди Генри будет невеста», — отрезал отец семейства. «Вы ведете себя невоспитанно». «Ну, пап...» Тея отодвинула тарелку и подскочила из-за стола. «Если ты не хочешь взять в невесту Энни, то, может, дядя Генри...» «Это исключено», — Ричард Деревель сказал, как отрезал. «Накаляется обстановочка. Пора вклиниться в эту животрепещущую беседу». Тея доела первой. Я подскочила следом за своей подопечной в надежде скорее сбежать от щекотливой темы. «Значит, мы идем на шоу драконов». «Нужно просто занять детей. В конце концов, именно у них сегодня праздник». И, судя по всему, не так часто они бывают в таких парках развлечений. А эти двое пускай сами разбираются в своей неприязни друг к другу. В просторном шатре, сильно напоминающем цирк Шапито, увеличенный до размеров футбольного поля, яблоку было негде упасть. Воздух пропах дымом и гарью. В ожидании представления женщины обмахивались платками и листами бумаги. Дети носились между рядами стульев. И стоило только нам занять выделенные места, как свет погас. А дальше... Дальше прямо на сцене появились драконы. Настоящие. Огромные, искрящиеся, огненные. Они танцевали в воздухе, выделывали такие трюки, что просто дух захватывало. Следующим на очереди оказался дом кошмаров. Давиду не терпелось проверить свои нервы на прочность. А Тея хихикала и утверждала, что она все равно смелее. Комнаты страха там, на земле, всегда казались мне самым неинтересным местом в парках аттракционов. Ну, комната, напичканная всякими звуковыми, световыми эффектами и кучкой неудачливых актеров. Что тут такого? Где и кого нужно бояться? Здесь, в магическом парке, страха тоже не было. В конце концов, владелец этого заведения вряд ли желает причинить вред своим дорогим друзьям. Проверите нервы на прочность? Возможно. Но мои нервы и не такое выдерживали. И что там такого страшного в местной комнате жути? Вместо вампиров-актеров на тебя выпрыгивают настоящие вампиры, оборотни и прочая фэнтезийная живность? Я без труда пробралась в узкую дверь. Как и предполагалось, внутри оказалось темно и тесно. Свет отсутствовал вообще. Если бы у меня была клаустрофобия или боязнь темноты, то я бы точно уже лежала с инфарктом миокарда. Цепляясь за стены, я уверенно двинулась вперед. В воздухе послышался какой-то шелест, хриплое дыхание. Ага, похоже, что и здесь в постановке участвуют местные актеры. Сейчас, конечно же, кто-нибудь выскочит из-за угла, ослепит или схватит за руку. Забава для детей, честное слово. Не бойтесь, это просто кто-то из персонала. И мне в ответ прозвучала пугающая тишина. Ей-богу, я слышала, как бьется собственное сердце. «Тиона, Давид, вы куда пропали?» Сделала еще пару шагов вперед и чуть не ослепла от внезапного нахлынувшего света. Зажмурилась. На глазах тут же проступили слезы. «Да что за игры такие?» «Дети!» Я приоткрыла веки. «Это просто свет, совсем не страшный». «Детей здесь нет, Анна Синицына». До ушей донесся знакомый женский голос. «И боюсь, вы больше никогда его не увидите». «Что?» Дыхание на мгновение перехватило. «Какого черта происходит?» Я рванула вперед и уперлась прямиком в стол, стоящий посреди белоснежного облака. А за столом все так же перебирала бумажки. «Клариса?» «Та самая сотрудница магического департамента, распределившая меня на работу». «Господи! Как я здесь оказалась вообще?» «Подождите! Как я здесь оказалась? Мой срок еще не...» «Ваш работодатель расторг договор», — сухо проговорила дамочка, не отрываясь от своей работы. «Вы отправляетесь на землю. Остались лишь формальности». Земля будто ушла из-под ног. «Нет, нет, нет!» «Я же только что виделась с Деревелем. Или он договор расторг, потому что его брат мне симпатизирует?» «Господи, это какая-то ошибка. Мне нужно с ним поговорить». «Это исключено. Вы возвращаетесь на землю. Прямо сейчас». Клариса подскочила со стула и устремила на меня свой магический синий взгляд. «Но как же 28 дней?» Меня заколотило от происходящего. «Как же дети? Я с ними даже не попрощалась». «Договор расторгнут», — Клариса заговорила тоном, не терпящим возражений. «Вы больше никогда не увидите этих детей. Никогда не вернетесь в Альнаир. Это будет лишь ваш сон». К горлу подкатил комок. Дрожащими пальцами я вцепилась в столешницу и бесстрашно взглянула прямо в лицо этой дамочки. «Мне нужно назад. Вы не понимаете». «Это вы не понимаете. Возвращение исключено». Клариса усмехнулась, а в следующий момент в меня полетела еще одна горсть порошка. «Прощайте, Анна Синицына». Тело будто горело, слезы хлынули из глаз, ноги подкашивались. «Этого не может быть, только не так, только не сейчас. Я не попрощалась с ними, не поговорила с Деревелем и больше никогда их не увижу. Никогда не прижму Тею к груди. Никогда не поучаствую в шалостях с Давидом. Не будет больше магических представлений, приемов. А Деревель вернется к образу сухого и черствого родителя. Замкнется в себе, в своем расследовании. «Нет, пожалуйста», — я зашептала, ощущая, как слезы текут по щекам. Тело наполнилось тяжестью, виски будто сдавило тисками. Я ощущала, что таю, возвращаюсь на землю и больше ничего не смогу с этим поделать. Уши будто заложило ватой. Перед глазами все слилось в сплошное белое пятно. Реальность медленно, но верно уплывала. Я возвращалась. Действительно возвращалась домой. «Вы меня слышите?» Будто сквозь толщу воды послышался мужской голос. «Отзовитесь!» На плечи легли чьи-то руки и не сильно встряхнули. Каждое движение отзывалось в голове болью. «Я никогда не вернусь! Никогда не вернусь!» Я зашептала, стараясь не потерять сознание. В этот момент руки на плечах сжались, а в следующее мгновение меня попросту оторвали от пола. «Все в порядке», — сквозь пелену заговорил все тот же голос. «Я уже на земле? Меня спасли из лужи? Обратного пути больше нет?» «Не в порядке, не в порядке!» Негнущимися пальцами я вцепилась в своего спасителя. Раздался глухой скрип, а в следующую секунду в нос ударил свежий воздух, проясняя сознание и возвращая в реальность. «Энни!» — хорошо знакомый голос мягко заговорил как раз над ухом. «Энни, очнитесь! Это все нереально!» «Деревель! Он здесь! Он действительно здесь!» Еще никогда я не была настолько рада его видеть. «Значит, я на Альнаире?» Я уткнулась носом в плотную ткань пиджака и втянула в себя воздух, пропахший дымом и кофе. Его пальцы аккуратно перебирали пряди волос. Спокойствие расползалось по телу медленными волнами. «Это была встреча с одним из ваших страхов, Энни». «Просто страх. Игра воображения. Не более. Не просто страх. Это случится». Осознание этой простой истины вновь заставило сердце трепетать. «Рано или поздно это случится, мистер Деревель». «Ричард, прошу, называйте меня по имени. Так чего вы боитесь?» «Я боюсь расставания. И это было действительно так». Я разрывалась, действительно разрывалась между домом и своей семьей там, на земле, и Альнаиром. Вопрос, что будет после окончания договора, вертелся в мыслях каждый день. И сейчас эта магическая комната, оголяющая страхи, лишь наглядно показала то, что случится. Мы больше не сможем увидеться. Мы из разных миров. А я вместо того, чтобы работать и просто выполнять свои обязанности, впустила этот мир, эту семью, в свое сердце. «Вам нужно немного освежиться», — Деревель заговорил хрипло и осторожно опустил меня на ноги. «Предлагаю прогуляться, пока мой братец с детьми разносит магазинчик со сладостями». И сразу воображение нарисовало радостные, перемазанные шоколадом лица Теи и Давида. Губы сами собой расплылись в улыбке. «Да, я вернусь в свой мир, но подарив им частичку счастья и тепла. Они останутся здесь, в городе, со своим отцом, а я просто няня. Няня, которая совершенно не знала, на что идет 2 недели назад». Ну вот, вы уже улыбаетесь». Его ладонь мягко откинула волосы с моего лица. А затем, едва касаясь, убрала остатки слез со щеки. От этого простого жеста по коже прокатилась дрожь. «Мне уже легче». Я отпрянула с удивлением, обнаружив, что мы оказались по другую сторону дома ужасов, в отдалении от чужих глаз и языков. Здесь было относительно спокойно. В вечернем небе мерцали золотистые огни, а дуновения ветра доносили ароматы и звуки праздника. Вечерняя прохлада освежала мысли, заставляла дышать глубже, но сердце замирало от напряжения, повисшего в воздухе. «Знаете, Энни...» Деревиль подхватил меня под локоть и не спеша направился в сторону маленького мостика через небольшой водоем. «Когда я обратился в департамент Междумирья, я понятия не имел, что будет значить этот договор. Няня, подобранная мирозданием специально для моих детей. Это был отличный выход в нашей ситуации. Простой взаимовыгодный договор. Просто работа. Но сейчас...» Он замолчал, вглядываясь куда-то вдаль. В его темных глазах отражались огоньки. «Сейчас, когда я вижу перед собой юную девушку, которая оказалась гораздо мудрее, чем сотня нянь-чародеек, я понимаю, как сильно ошибался. Для вас это не просто работа. За столь короткий срок вы умудрились изменить нашу жизнь, будто принесли глоток свежего воздуха. 3 года назад мир будто рухнул. Я будто разучился чувствовать. Шел к одной единственной цели. Настолько прочно застрял в своей рутине, что совершенно забыл о тех истинах, тех ценностях, которые действительно важны. Знаете, я ошибся, когда сказал, что у вас нулевой потенциал в магии. Все эти чары, заклинания вам не нужны. Ваше орудие — искренность, честность и доброта. Вы сделали этот мир лучше своим появлением. Я забыла, как дышать, ощущая лишь, как кровь прилила к щекам. Сейчас передо мной стоял настоящий Ричард Деревиль, уверенный в своих словах и сильный духом мужчина. Ведь только сильный человек способен признать свои ошибки. «Я рада, что смогла вам помочь». Моя ладонь вцепилась в прохладный поручень мостика. «Энни». Рука Деревеля аккуратно накрыла мою. «К сожалению, против законов мироздания я бессилен. Хотя мне бы очень хотелось предоставить вам возможность перемещаться между мирами». Он оказался слишком близко, непозволительно близко. Его спокойный голос, дыхание вызывали волну мурашек по коже. Я замерла на месте, не в силах отвести от него взгляд, ощущая, как по телу мягкими волнами разливается странное, ни на что не похожее ощущение. Смущение, трепет, волнение и что-то еще, что-то необъяснимое. И это чувство заставляло сердце колотиться быстрее. «Так вот оно что!» Резкий пронзительный женский крик, прорезавший напряженную тишину, заставил меня рвануть в сторону. «Ты бросил меня, чтобы обжиматься с этой нянькой?» «Ну, конечно!» Мисс Эсперанс появилась как черт из табакерки. Я развернулась в сторону дома ужасов. Гаргалета, облаченная в черное платье с перьями и черную шляпу с вуалью на глазах, замерла в позе, руки в боки, на одной из дорожек. И этот наряд определенно напоминал о сходстве с вороной. Здоровенной, черной, каркающей не по делу вороной. И откуда она только свалилась на нашу голову? Я увидела, что ты здесь, на празднике равноденствия. Знаешь, хотела поговорить, начать все с чистого листа». Она наигранно закатила глаза и всхлипнула. «А тут ты с нянькой. Это немыслимо». «Я не намерен с тобой что-либо обсуждать». Мой работодатель продолжил, как ни в чем не бывало, недобро сверкнув глазами. Его губы плотно сжались, а брови сошлись на переносице. Казалось, еще секунда, и он каким-нибудь магическим заклинанием сшибет свою бывшую невесту с ног. «Не намерен, значит. А мне есть что сказать». Дамочка скрестила руки на груди. «Знаешь что? Это я от тебя ухожу, а не ты меня бросил». «Отлично», — сухо подметил Деревель. «Что-нибудь еще?» «Ты черствый бездушный сухарь! Вот ты кто, Ричард!» Мисс Эсперанс вся затряслась от гнева. «Я благодарна Создателю за то, что наши судьбы не соединены. И ты скорее сгниешь на своей работе, чем опять женишься». И в этот самый момент в воздухе полыхнула красная вспышка. А затем прямо над головой Гаргалетты материализовалась самая настоящая грозовая туча, которая в следующую секунду разразилась проливным дождем. Мисс Эсперанс заверещала, как резаная, беспомощно размахивая руками в попытке убрать тучу, но ее магия оказалась бессильна. «Дождь? Но откуда?» И тут, краем глаза, я зацепила знакомую школьную форму в низких кустах возле Дома ужасов. «Все ясно. Шуточки Давида. Но вот интересно, как долго дети здесь находились? И что они слышали?» Деревель, кажется, тоже заметил детей. Щелкнул пальцами, заставляя тучу исчезнуть. Но его взгляд был устремлен в сторону тех самых кустов. «Это что еще за фокусы?» Гаргалета судорожно пыталась высушить себя заклинаниями. «Кажется, Междумирье решила остудить твой пыл, Лилиан». На губах Деревеля промелькнула тень улыбки. Гаргалетта, лишь фыркнув в ответ, развернулась на каблуках и, встряхнув гривы волос и гордо вскинув подбородок, направилась в сторону центра парка, откуда доносились оглушительные звуки музыки. А я бросилась в сторону Дома ужасов. «Я вас вижу. Выходите!» «Энни, наконец-то мы тебя нашли!» Тея с самым невинным видом выбралась из укрытия и обхватила мою ладонь. «Везде-везде тебя искали, представляешь?» «Давид, применение стихийной магии в адрес другого чародея непозволительно». Деревель, подошедший следом за мной, покачал головой. «А что сразу я?» Мой подопечный пожал плечами. «Ладно, ладно. Мне просто показалось, что мисс Эсперанс чуть не взорвалась, пап. Я жизнь ей спас». «Дома поговорим. И где вообще ваш дядя?» «Наш дядя, кажется, нашел себе невесту, пап». Тея хихикнула. «Представляешь, так и сказал. Тетя из кондитерской разбила ему сердце, и мы решили им не мешать».